Ложная девятка. Пятый том. Глава 1. Ну что ж, до свидания, Минск. Спасибо за теплый прием. И здравствуй, Москва. Юношеская сборная Советского Союза переезжает в столицу нашей родины, и там мы сыграем полуфинал против испанцев. У них выделялся один игрок, Гайкаеча, однофамилец того самого испанца, который уже сломал Марадону и обещал сделать нечто похожее со мной на прошлом Евро. Этот был полузащитником и вроде как неплохим. Интересно, а как у него с фамильной агрессивностью? Вдруг он, вдохновившись более звездным однофамильцем, тоже решит снимать скальпы с элитных форвардов? Хотя, может быть, во мне говорила легкая паранойя, и на самом деле все будет не так страшно, и мы просто как следует поиграем в футбол. Если говорить о футбольных аспектах, то перед полуфиналом расклады были совершенно определенными. Сборная Советского Союза буквально катком прошлась по всем своим соперникам как в группе, так и в четвертьфинале, где мы в принципе камня на камне не оставили от китайцев. В разговорах с ребятами то и дело сквозила такая мысль, что уж испанцев-то мы обыграем в любом случае, а там уже Бразилия, само собой. Мосягин и Игнатьев подобные разговоры старались сразу же пресекать, все-таки недооценка соперника никогда ни к чему хорошему не приводила. Но, как говорится, на каждый рот не накинешь платок, и мои партнеры по команде продолжали говорить об этом. К чести торпедовцев, мы вчетвером ни в чем подобном замечены не были. В основном самоуверенно себя вели литовцы, коих в сборной было двое, Иванаускас и Бублиускас. Особенно активным в обсуждении турнирных перспектив сборной Советского Союза был как раз последний, Бублиускаса, которого я почему-то постоянно называл Баблиаускис, громче всех кричал о том, что никаких проблем у нас не будет и он к себе в Литву уедет уже чемпионом мира, пусть и юношеским. Не сказать, что это сильно напрягало, но просто такой небольшой штрих к портрету. Оба литовца, мягко скажем, не являлись основными действующими лицами в нашей команде, но шуму от них было больше всех. Матч был назначен на 4 сентября, и подготовка к нему была в принципе достаточно спокойной. У Мосягина по его обыкновению накопилось достаточно материала для анализа игры испанской сборной, и мы в том числе готовились к игре с ними по этим видеоматериалам. Единственное, что немножко напрягало, буквально самую малость, это легкое чувство несправедливости. Потому что у нас сборная была собрана из игроков 20 лет и младше, а у них до 21 года. Да, это не такая уж большая разница, если говорить о физических кондициях, но все равно испанцы в массе своей были немного опытнее, чем мы. Само собой, это не относилось к нам, игрокам торпеда. Да и помимо нас были ребята, которые считались уже игроками основного состава в своих командах, но все равно определенная несправедливость в этом была, хотя это на самом деле и не важно. Поставим жирную точку в этом испанском вопросе и пойдем дальше, к бразильцам. А то, что нашим соперникам будут кудесники мяча, практически никто и не сомневался. Бразилии нужно было играть в свой полуфинал против нигерийцев, но южноамериканцы смотрелись куда более вероятными участниками финального матча. В конце концов, свою группу они выиграли, как говорится, за явным преимуществом, и выглядели, например, куда предпочтительнее, чем наш следующий соперник испанцы. Но футбол – штука непредсказуемая. И в параллельном матче, игра Бразилия-Нигерия проходила в Ленинграде на стадионе имени Кирова, могла произойти небольшая сенсация. Шансов было не очень много, но все-таки они были. 4 сентября 1985 чемпионат мира среди юниоров 1985, матч финала, Москва, центральный стадион ИМВИ Ленина, 65 тысяч зрителей, судья, Эрнан Силва, Чили, СССР У-20, Дмитрий Харин, Владимир Горилый, Сосо Чедиа, К, Сергей Колотовкин, Андрей Мох, Юрий Савичев, Сергей Художилов, Вячеслав Медведь, Ярослав Сергеев, Владимир Татарчук, Николай Савичев, тренер, Сергей Мосягин, Испания, У-21, Унзуе, Марселина, Мендианда, Тирада, Патчи Феррейра, Лизар Ральди, Хосе Гай, Фернандо Гомес, Хуанма, Гайкаеча, Лосада, тренер, Хесус Мария Переда. 4 сентября выпало на среду, и это обстоятельство вместе с не самой хорошей погодой в Москве, весь день шел дождь, вызывало определенные опасения. А ну как народ не придет в Лужники, и мы будем играть при полупустых, а то и хуже, трибунах. За полчаса до начала матча, когда мы уже разминались на одной половине поля, а испанцы на другой, Казалось, что опасения эти не беспочвены. Трибуны заполнялись действительно очень и очень медленно, буквально по чайной ложке. Это, само собой, расстраивало. Все-таки сборная, пусть и юношеская, у нас не часто играет в полуфиналах чемпионата мира. И, на мой взгляд, зрители, простые московские любители футбола, могли бы почтить своим вниманием эту игру. Правда, когда мы уже вышли из-под трибунных помещений для того, чтобы начать матч, трибуны подзаполнились. В последние 15-20 минут перед началом матча как будто бы прорвало где-то людскую плотину, и на трибунах собралось 1065. Да, это по-прежнему далеко не полный овал Лужников, но это уже та аудитория, которая не производит впечатления сиротской. Так что наш матч с испанцами должен был пройти с нормальным аккомпанементом. По сравнению с прошлой игрой, Мосягин с Игнатьевым не стали ничего менять. Определенные опасения вызывал Юра Савичев, который четвертьфинал с китайцами не доиграл и даже более того, был заменен в перерыве из-за растяжения. Но медицинская бригада команды отработала как нужно, повреждение оказалось у моего партнера по торпедо не очень серьезным, и матч с испанцами мы начали в полном составе. Ровно в 7 часов вечера чилийский судья Эрнан Силва произвел стартовый свисток, и игра началась. В отличие от предыдущих игр, Испания двигалась быстрее, думала быстрее и мяч передавала тоже быстрее, чем австралийцы, нигерийцы, канадцы с китайцами. Это уже не смотрелось как какой-то незрелый юношеский футбол, нет, все было очень и очень по-взрослому. Поначалу они начали нас немного поддавливать, и первую скрипку как раз играл Гайкаича, который оказался очень приличным игроком, умным, быстрым и техничным. Именно он и нанес первый удар по нашим воротам на 8-й минуте. Гайкаича отобрал мяч у Андрея Моха, дошел до линии штрафной и как следует зарядил в ближнюю от себя девятку, справа, сочно и очень точно. Но на его беду, в воротах у нас Дима Харин, который, несмотря на юный возраст, уже очень опытный вратарь и к тому же еще и невероятно прыгучий. Дима не без труда, но выловил мяч в девятке и перевел его на угловой. Подача. Мяч мечется в нашей штрафной, и Серега Колотовкин выносит его подальше. Там один из испанских защитников подбирает мяч и снова направляет его в нашу штрафную, но Коля Савичев, который, как и Юра, пришел на угловой помогать своей обороне, головой сыграл, и сыграл не просто так, а скинул точно мне в ноги. Когда я принял мяч, то сразу понял, что буду делать. Первым же движением я его прокинул мимо вышедшего мне навстречу испанца, а потом включил максимальные обороты и пошел в скоростной дриблинг. В начале матча все еще свежие, сил полно, но испанцы банально за мной не угнались. С помощью дриблинга, своего, в принципе, обыкновенного и для меня не выдающегося, я обыграл Хосе Гая, потом Фернандо Гомеса, и передо мной остался всего один защитник, Марселина, который попытался отобрать у меня мяч в каком-то странном подкате. Естественно, я просто его перебросил над ним, сам перепрыгнул распластавшегося испанца и вышел один на один с вратарем. Обманное движение, еще одно, вратарь падает, я ухожу влево и спокойно посылаю мяч уже в пустые ворота. Быстрый гол, и сборная Советского Союза повела, 1-0. Повела и тут же пропустила. Буквально в ответной атаке Испания показала, что она очень хорошо умеет играть в футбол, и наш соперник провел буквально образцово-показательную атаку, которая в своей последней стадии закончилась перепасовкой между Фернандо Гомесом и Гайкаича. Последний вывел на ударную позицию Лосаду, классический вывод на третьего. И Лосада в касании пробил в противоход Харину. 1-1 уже к 15-ти краткой минуте. Вечер обещал быть горячим. И то, что это так, испанцы доказали еще через 3 минуты, когда в одной атаке у них было как минимум 4 возможности выйти вперед. Дважды за 20 секунд по воротам Харина бил Лосада. Дима крутился в наших воротах, как белка в колесе. Потом Гомес в упор расстреливал Харина, а точку должен был поставить Гайкаича, который с пары метров головой, находясь полностью перед пустыми воротами, попал в перекладину, а потом то ли от досады, то ли еще чего-то зачем-то схватил мяч руками и сразу же получил желтую карточку. Ну карточка, ладно, а вот то, что испанцы делали в нашей штрафной все, что им было угодно, это немного напрягало. Само собой, не только меня, но и тренерский штаб. Мосягин от кромки поля орал во весь голос как на всю нашу команду, так и на защитников, которые, по его мнению, абсолютно не доработали в этом эпизоде. И на самом деле это так, что Колотовкин, что Чедя, что Горилый, что Мох. Вся наша четверка защитников, можно сказать, была статистами, когда испанцы устраивали свой карнавал. Не знаю, подействовали ли экспрессивные, но культурные слова Мосягина на нашу защиту, но больше таких вольностей мы себе не позволяли. Простора на нашей половине для испанцев стало чуть поменьше, а вот чего стало больше, так это нашего контроля и давления. Первый гол получился в некотором роде случайным, это всего лишь индивидуальное мастерство одного игрока, но вот начиная с 30 краткая и по 45-ю минуту сборная Советского Союза показала, кто здесь хозяин и какой клуб несколько месяцев назад выиграл Кубок Кубков. Мы, торпедовцы, втроем вместе с периодически подключавшимся Медведем и Художеловым показали, что мы не только можем атаковать, но можем делать это эффективно. 37-я минута. Юра на своем фланге обыгрывается с Художеловым. На скорости проходит одного испанца, не сближаясь со вторым, отдает мне. Я в касании возвращаю ему мяч и делаю рывок на свободную зону, уже в район 11-метровой. Буквально сразу же туда доставляется мяч. Вратарь испанцы Фунзуи бросается на перехват, но следует удар в касание. И счет 2-1. Лужники на ногах. Я победно трясу кулаками, вглядываясь в дождливое московское небо, а сборная Советского Союза выходит вперед. А еще через 3 минуты очень похожая атака у нас проходит по другому флангу. Начав комбинацию через Юру, я завершал то, мое взаимодействие с Колей заканчивается тем, что второй брат Савичев получает от меня мяч перед пустыми воротами. Защитник испанцев Марселина в отчаянном прыжке пытается выбить мяч из-под ног Коли. Тот, казалось бы, немного запаздывает с принятием финального решения, но это только казалось, потому что он даже каким-то пижонским движением убирает мяч под себя, Марселина прокатывается мимо, и Николай Савичев спокойно забивает третий. Ну а уже под занавес первого тайма испанцы проводят массированную атаку, заигрываются и в результате проваливаются в центре поля. Я вместе с Медведем убегаю на одинокого защитника. Одному против двоих в футболе защищаться крайне сложно. Марселина, конечно, попытался, но у него ничего не получилось, и Медведь выдает мне мяч на выход 1-1, который я спокойно и без нервов реализую. 4-1 к перерыву. Начало матча совершенно не говорило о том, что за 45 минут мы набросаем нашим соперникам столько голов. Надо отдать должное сборной Испании. После перерыва они попытались вернуться в игру, и при этом их усилия были направлены в двух направлениях. С одной стороны, они прекрасно поняли и увидели то, что стоит торпедовской тройке дать чуть больше времени и пространства, как мы сразу же нарисуем им пятый, шестой и далее по списку. А с другой стороны, им нужно было атаковать. Поэтому они постарались решить две, можно сказать, взаимоисключающие задачи. С одной стороны, сыграть как можно более строже в обороне, а с другой, постараться отыграться. И к чести испанской сборной я могу сказать то, что если бы не наш запас в первом тайме, черт его знает, как бы завершилась игра в итоге. К 62 и краткой минуте счет был уже 4-3 в нашу пользу. Лосада дважды с интервалом в 5 минут добился успеха и сократил отрыв до минимума. И если в первом тайме Дима играл практически безошибочно, то в обоих голах Лосады, которые он забил во втором тайме, определенная вина Харина была. В первом случае он с запозданием вышел на перехват передачи с фланга, а во втором как-то очень неуверенно и неакцентированно прыгнул за мячом, который вроде бы летел на достаточно удобной для вратаря высоте, но в результате Дима не достал. И да, казалось бы, что еще чуть-чуть, и испанцы могут как минимум сравнять, а то и даже полностью перевернуть ход матча, поставить его с ног на голову. Но очередная торпедовская атака, можно сказать, забила последний гвоздь в крышку испанского гроба. Медведь по флангу вывел Юру в прорыв, он вошел в штрафную, добрался до лицевой и отдал не глядя пас под себя, где уже его поджидал Коля. Удар, и счет стал 5-3. Испанцы попытались устроить финальный штурм, но кроме удаления это им ничего не принесло. И да, как я и думал, а Гайкаича в разрезе грубости, так все в итоге и получилось. Испанец весь матч старался играть очень аккуратно, рассудительно и надежно, но в результате, видать, клапан все-таки у него сорвало и фамилия проявилась на все 100. В уже в добавленное время он получил вторую желтую карточку за удар по ногам Бублиускаса, который вышел в самом конце матча вместо Юры Савичева. Мой торпедовский приятель второй матч подряд не доиграл все 90 минут из-за очень похожих проблем, он снова захромал и покинул поле, держась за заднюю поверхность левого бедра. Можно сказать, что это повреждение, которое получил Юра, было единственным поводом для негативных эмоций у нас в конце матча, потому что игра закончилась со счетом 5-3, и сборная Советского Союза вышла в финал юношеского чемпионата мира по футболу. Нашим соперником в финале очень ожидаемо стала сборная Бразилии. В игре, которая началась на час раньше в Ленинграде, кудесники мяча уже в первом тайме забили два гола в ворота нигерийцев и во втором тайме неожиданно для всех полностью засушили игру, буквально зацементировали не только штрафную, но и подходы к ней. За последние 45 минут африканская сборная не нанесла вообще ни одного удара в створ ворот и, само собой, достаточно безвольно проиграла. Когда я узнал о результате этого матча, то обрадовался, потому что СССР, Бразилия, это гарантированно тот матч, чья вывеска соберет аншлаг в Лужниках, а финал чемпионата мира, пусть даже и юниорского, все-таки хотелось играть при полных трибунах. Ну а пока мы обыгрывали испанцев и выходили в финал юниорского чемпионата мира по футболу, союзное первенство шло своим чередом. 3 сентября состоялся очередной матч «Торпедо» в рамках 26-го тура. Мои одноклубники на «Динамо» приняли «Жальгирис». Параллельно с этим матчем в Киеве «Динамо» играла с «Шахтером». В результате и мы, и наши ближайшие преследователи из Киева одержали победы. Торпедовцы без 4 игроков основы устроили жаркую перестрелку с «Жальгирисом», 2-2 в первом тайме и итоговая победа с разницей в 1 мяч. А киевляне, закончив первые 45 минут нулями на табло республиканского стадиона в Киеве, в результате забили 2 безответных гола и также победили. Учитывая то, что впереди оставалось всего треть чемпионата, наш отрыв все больше и больше внушал уверенность, что в итоге все закончится хорошо. Но думать о клубных делах нужно было чуть позже. А пока что на повестке дня стоял финал с бразильцами. Глава 2. 7 сентября 1985. Чемпионат мира среди юниоров 1985. Финал. Москва. Центральный стадион им. В. И. Ленина. 87 тысяч зрителей. Судья. Дэвид Сайм. Шотландия. СССР У-20. Дмитрий Харин. Владимир Горилый. Сосо Чедиа, К. Сергей Колотовкин, Андрей Мох, Юрий Савичев, Сергей Художилов, Валдос Иванаускас, Ярослав Сергеев, Владимир Татарчук, Николай Савичев, тренер, Сергей Мосягин, Бразилия У-20, Клаудиа Таффарил, Лусиану, Луис Карлос, К. Энрике, Деда, Жан Антонио, Тосин, Силас, Мюллер, Жерсон, Балала, тренер, Жилсон Нунес. Ну, наконец-то, Лужники полные. Свободных мест не было еще за полчаса до начала матча. И сейчас, когда мы вышли на поле, стадион в едином порыве приветствует нас. Конечно, до кричалок будущего пока дело не дошло, но все равно трибуны громкие. Это очень приятно. Не устаю повторять, что футбол это в первую очередь зрелище, игра, и она для зрителей. Без них, без 12-го игрока, если говорить о команде хозяев, все бесполезно. Так что сегодняшний матч полностью соответствует статусу финала как с точки зрения команд, которые участвуют в нем, так и если говорить о зрителях. Бразильцы вторая лучшая команда на турнире играет с первой. Первой я очень нескромно считаю нас, но вторые это безусловно бразильцы. Они прошли турнир очень и очень уверенно. 3 победы в группе. Разгром колумбийцев 6-0 в четвертьфинале, который был сыгран в Тбилиси. Уверенная победа над нигерийцами в Ленинграде 3 дня назад. И вот, наконец-то, мы с ними встретились. Несколько часов назад закончился матч за 3-е место, в котором испанцы не без труда, но одолели нигерийцев. Африканская сборная вела после первого тайма со счетом 2-1. В самом начале второго тайма нигерийцы довели отрыв до 2 мячей, но в концовке неожиданно для себя подсели, пропустили 2, а в дополнительном времени испанцы их дожали. И надо сказать спасибо обеим командам, разогрев для главного блюда вечера они устроили отличный. По сравнению с предыдущей игрой у нас практически нет изменений. Единственное, что поменяли тренеры сборная, это одно место в полузащите. Вместо Медведя в основе вышел Иванаускас. Валдос на последней тренировке перед матчем был более агрессивен и заряжен на атаку. И его настрой Мосягин с Игнатьевым отметили и наградили литовцы местом в основном составе. Так что сегодня у нас предельно атакующий состав. И учитывая то, что против нас молодые бразильцы, это обещает настоящее зрелище для зрителей, которые заполнили Лужниковский овал. 7 часов ровно шотландский судья Дэвид Сайм произвел стартовый свисток. И мы начали. Настрой сегодня у бразильцев боевой. Буквально с первых же минут молодые кудесники мяча показали, что они не собираются быть статистами. К чести наших соперников, они не стесняясь атаковали с первых минут и делали это большими силами. Особенно у них выделялся игрок с традиционной для Бразилии фамилией Мюллер, вернее это было его прозвище, но они для бразильцев считай вторая фамилия, который достаточно умело и разнообразно дирижировал своими партнерами по команде. Несмотря на номинальную позицию нападающего, он действовал чуть сзади других атакующих игроков наших соперников, выступая в роли распасовщика для Жерсона и Балала. И смотрелось это очень эффектно, а самое главное эффективно. Класс с бразильцев явно был повыше, чем у наших защитников. А наш капитан Сосо Чедиа так вообще потерялся на фоне Жерсона, который буквально его не замечал. И для того, чтобы с первых же минут у нас не начались неприятности, вместо того, чтобы играть на встречных курсах, нам пришлось активно обороняться. И Юра Савичев, и Коля, и я, и Иван Аускас, то есть все игроки атакующей группы сборной Советского Союза, приняли участие в том, чтобы погасить стартовый натиск бразильцев. И надо сказать, что нам это не вполне удалось, потому что у Мюллера на четвертой минуте получился очень хороший удар из-за пределов штрафной, а потом бразильский защитник Деда, очевидно, однофамилец знаменитого игрока чемпионской Бразилии 1994 года, нанес очень опасный удар по воротам Димы после розыгрыша углового. Все тот же Мюллер классно подал, Деда освободился от опеки Сереги Колотовкина и метров 7 бил, казалось бы, уже наверняка. Но Дима Харин показал свой высочайший класс и в красивом прыжке перевел этот мяч еще на один угловой, который не принес бразильцам дивидендов. У них просто подача не получилась, и мяч покинул пределы поля. Так что до 12 краткой минуты нам пришлось обороняться и обороняться очень активно, не думая об атаке. В принципе, это было похоже на то, что происходило с нами и в матче с испанцами, и даже в некотором роде с нигерийцами. Все три матча стадии плей-офф сборная Советского Союза начинала одинаково невнятно. Но, как и в случае с испанцами в полуфинале, мы выстояли на старте, и затем сжатая пружина советской атаки развернулась. Но сделали мы это не в контратакующем стиле, как можно было бы ожидать, учитывая то, что бразильцы атаковали большими силами, а напротив. Просто в какой-то момент мы выровняли игру, отодвинули ее от своих ворот, а дальше уже у нас начали получаться позиционные атаки. И в одной из них на 22 и краткой минуте мы и открыли счет. В принципе, ничего выдающегося в первом голе советской сборной в финале не было. Перепасовка в центре поля между Художиловым и Иванаускасом, пас на фланг на Савичева. Юра ускоряется и отдает мне в центр штрафной. Я на пятачке обыгрываю бразильского капитана Луиса Карлоса и достаточно корявым таким протасовским ударом с носка проталкиваю мяч мимо бросившегося мне навстречу Тафарила. Будущий основной вратарь бразильской сборной 90-х годов оказался бессилен. И мы повели. И как же здорово, что сегодня лужники полные. Мой гол был встречен не просто овацией или аплодисментами, нет, реакция трибун была полная и настоящей. Акустика здесь, конечно, извиняюсь за выражение, говно, но даже она не смогла убить искреннюю реакцию более 80 тысяч человек, которые в едином порыве вскочили со своих мест и очень громко приветствовали то, что сборная Советского Союза повела. Я отдал должное трибунам, подняв руку вверх во время небольшого празднования гола, и не спеша, трусцой, вместе с остальными ребятами мы направились на нашу половину поля. Через 30 секунд бразильцы уже развели мяч, и игра продолжилась. Гол в матче в принципе ничего особенно не изменил. Наш соперник не побежал сломя голову отыгрываться, и повторение стартового натиска в исполнении кудесников мяча не получилось. Скорее даже наоборот, бразильцы были какие-то немного пришибленные из-за этого гола. И мы достаточно быстро снова начали проводить хорошие, осмысленные позиционные атаки. На 33 и краткой минуте защитник бразильцев Жан Антонио грубо ударил по ногам подключившегося к атаке Художилова. И шотландец Сайм назначил штрафной. Так как точка удара была в непосредственной близости перед штрафной площадкой, а судья показал, чтобы мы били по свистку, у мяча в результате осталось четверо игроков нашей сборной. Я, оба Савичевых и Володя Татарчук. После небольшого совещания и Татарчук, и оба Савичевых пристроились к бразильской стенке, а я остался у мяча. Прозвучал свисток судьи, и можно бить. Мяч летит под ними и в результате попадает точно в левый нижний угол ворот Тафарила, который даже не прыгнул. Очевидно, что парни закрыли ему обзор и дезориентировали бразильца. Так что наша домашняя заготовка удалась на все 100%. И когда счет на табло стал 2-0, я, принимая поздравления, очень выразительно смотрел в сторону скамейки советской сборной. А потом, даже не выдержав, подбежал к тренерам и громко и очень эмоционально обратился к Мосягину. «Ну что, Сергей Михайлович, а вы говорили, мы ерундой страдаем. Видите, сработала наша клоунада. Сработала, сработала, довольно», — сказал Мосягин и потрепал меня по плечу и волосам. «Молодцы, клоуны, молодцы». Сергей Михайлович называл нас клоунами не просто так, потому что мы действительно на тренировках несколько раз отрабатывали именно вот это. Пристраивание к стенке дополнительных игроков, их прыжок и мой удар низом подпрыгнувшими футболистами. Насколько я понимаю, сейчас еще никто подобными фокусами, ну или клоунскими трюками, не занимается. И эффект неожиданности, который вызывается этим приемом, безусловно, может сработать. Вернее, почему может? Он и сработал. Счет 2-0, и мы стали еще на пару шагов ближе к победе именно благодаря этой клоунаде. А вот этот гол уже заставил бразильского тренера Жилсона Нуниса реагировать. И еще до перерыва он поменял Силасона Марсаля. Учитывая ту информацию, которую довел до нас Мосягин во время подготовки к матчу, это означало только то, что бразильцы собирались перестроить игру в сторону большей агрессивности. Потому что Силас куда менее атакующий игрок, чем Марсаль. И он активно помогал своим партнерам по команде, которые заняты в обороне. Ну а Марсаль — это чистый атакующий полузащитник. И надо сказать, что эта замена сработала еще до перерыва. Мюллер, который так активно начал игру, отдал прострельную передачу вышедшему на поле Марсалю. Тот прокинул мяч мимо нашего капитана Чедиа. Вот слабый защитник Сосо, откровенно слабый. И в итоге бразилец вышел один на один с Хариным. Дима постарался в прыжке выцепить мяч у него в ногах, но нападающий эффектно перекинул нашего вратаря, и счет стал 2-1. И именно с этими цифрами на табло команды и ушли на перерыв. Во время перерыва и Мосягин, и Игнатьев делали все для того, чтобы потушить эмоции, которые бушевали в лужниковской раздевалке. И основной смысл и посыл тех слов, которые говорили нам тренеры, заключался в том, что нам сейчас нужно убрать эмоции из нашей игры и просто выполнить тренерские установки, которые заключались в контроле мяча, максимально быстром отходе за линию мяча при его потере и минимизации рисков на своей половине поля. Тренеры говорили о том, что нам нужно сыграть максимально надежно. Слова «играть по счету» не звучали в этот момент, но смысл их витал в раздевалке. Было понятно, что именно этого и хотят от нас тренеры. Я много раз говорил своим партнерам как по «Торпедо», так и по сборной Советского Союза всех уровней, что мне не нравится играть по счету, что я считаю это убийством футбола и что мы, «Торпедо» и сборная Советского Союза, обладаем достаточным уровнем мастерства, таланта, спортивной наглости, скорости и умения для того, чтобы не играть по счету, а всегда играть в свою игру. А наша игра – это игра в атаку. И сейчас я как будто бы чувствовал, что до добра это все не доведет, что забьют бразильцы в результате второй, а там Бог его знает, как повернется судьба матча. Конечно, это были неправильные мысли, и я не стал их никому озвучивать. Тем более, что это означало бы пойти наперекор тренерским установкам. Но на поле я вышел именно с ними. Я вышел на поле и через 45 минут был вынужден констатировать, что ошибся. Потому что сборная Советского Союза сыграла во второй половине матча идеально. Вторые 45 минут в исполнении молодых советских футболистов были, можно сказать, образцом того, как нужно сушить игру и играть по счету. Мы не дали сделать бразильцам вообще ничего. Вот этот переключатель, который тренеры перекинули с положения «играем агрессивно» в положение «играем по счету», он щелкнул настолько четко и настолько вовремя, что бразильские атаки были полностью сведены на нет. За весь второй тайм наш соперник сумел нанести всего 4 удара по воротам. Из них 3 были мимо, а один, единственный пришедшийся в створ, был нанесен с расстояния 22-23 метров примерно, и никакой опасности для наших ворот он не представлял. Да и те попытки завершения атак, которые прошли мимо ворот, тоже, по большому счету, были не опасными. Удары наносились либо с очень острых углов, а один также из-за пределов штрафной. Так что да, тренерская установка впервые сработала на 100%, а под конец мы еще и забили третий. Вышедший вместо Коли Савичева Медведь замкнул мою подачу с углового и поставил финальную и очень жирную точку. 3-1, и сборная Советского Союза второй раз в своей истории выиграла чемпионат мира среди футболистов не старше 20 лет. Первый раз команда Мосягина сделала это в 1977 году, а сейчас пришла очередь нас, следующего поколения советских футболистов. Финальный свисток утонул в восторженных овациях и шуме трибун. Московские любители футбола приветствовали победителей, приветствовали нас, сборную Советского Союза. И когда мы с ребятами из «Торпедо» обнимались, отмечая эту победу, то Юра Савичев буквально прокричал мне: «Ну что, Слав, репетиция удалась. Теперь то же самое через год в Мексике. Попробуем, Юрка, конечно же попробуем», — ответил ему я. И в тот момент я действительно верил в то, что уж как минимум в полуфинал или даже в финал мы можем пройти. И возможно, что в следующем году моими партнерами уже во взрослой сборной будут в том числе и братья Савичевы. Ну а пока советские футболисты отмечали свою победу в Москве, далеко на юго-востоке, в Афганистане, части 40 и краткой армии, дислоцировавшиеся в Кабуле, Баграме, Джалалабаде и других городах, готовились к осуществлению удара по Пакистану. Операция возмездия началась спустя 2 часа после финального свистка на стадионе «Лужники». Глава 3. Вашингтон-Пост. 8 сентября 1985 года. Советская атака на Пакистан унесла сотни жизней. Москва наносит неспровоцированные удары по лагерям беженцев и военным объектам в наглой эскалации конфликта. Майкл Добс и Боб Вудвард, корреспонденты газеты «Вашингтон», 7 сентября, Советский Союз нанес то, что американские официальные лица называют неспровоцированным и разрушительным ударом по Пакистану рано утром в субботу, убив сотни мирных жителей в налетах на лагеря беженцев и уничтожив военный командный центр Пакистана в беспрецедентной эскалации, которая потрясла администрацию Рейгана и ее союзников. Координированная атака с использованием ракет дальнего действия и волн боевых самолетов была направлена против того, что Пакистан и западные гуманитарные организации описывают как лагеря для афганских беженцев, спасающихся от советской оккупации своей родины. Москва утверждает, что эти объекты были центрами подготовки террористов, но американские официальные лица и гуманитарные работники категорически оспаривают такую характеристику. Это была жестокая, хладнокровно спланированная атака на невинных людей, которые уже достаточно пострадали под советским гнетом, заявил государственный секретарь Джордж Шульц на спешно организованной пресс-конференции в субботу вечером. Мир должен осудить этот варварский акт в самых жестких выражениях. Удары представляют собой самую серьезную советскую агрессию за пределами ее непосредственной сферы влияния со времен вторжения в Афганистан в 1979 году и сигнализируют о том, что представители администрации описывают как опасную новую готовность Москвы к прямым атакам на союзников Америки. Американские разведывательные спутники зафиксировали первые взрывы приблизительно в 2:15 утра по местному времени в субботу, когда советские ракеты поразили комплекс Генерального штаба пакистанской армии в центре Исламабада. В течение следующих 6 часов советская авиация нанесла удары по более чем 2 дюжинам объектов северо-западной пограничной провинции Пакистана, большинство из которых были зарегистрированы ООН как лагеря для беженцев. Наиболее трагические потери понесли лагеря афганских беженцев, которые стали основными целями советских авиационных ударов. В лагере Бадабер близ Пешавара, где проживало более 50 000 афганских беженцев, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, погибло не менее 400 человек, большинство из которых составляли женщины и дети. «Это было преднамеренное нападение на беззащитных людей», — сказал в телефонном интервью из Пешавара представитель Международного комитета Красного Креста Жан-Пьер Аллин. «Мы не видели никаких военных целей в этих лагерях, только семьи, которые бежали от войны. Другие пострадавшие лагеря включают Шамшату, где погибло не менее 150 человек, Джалазай – 120 погибших, и Читрал – 85 погибших. Общее число жертв среди гражданского населения может превысить 1000 человек, согласно предварительным оценкам пакистанских властей. Доктор Мохаммад Юсуф, работающий в больнице в Пешаваре, описал ужасающие сцены, когда раненые беженцы прибывали волнами в медицинские учреждения. Это были в основном дети и пожилые люди, те, кто не мог быстро убежать, сказал он. Многие получили тяжелые ожоги от зажигательных бомб. Параллельно с атаками на лагеря беженцев советские силы нанесли точный ракетный удар по Генеральному штабу пакистанской армии в Исламабаде, убив большую часть высшего военного руководства страны. Среди погибших – начальник генерального штаба генерал Мухаммад Азизхан, директор межведомственной разведки генерал Ахтар Абдул-Рахман и не менее 10 других старших офицеров. «Это была попытка обезглавить пакистанские вооруженные силы», заявил высокопоставленный представитель Пентагона, говоривший на условиях анонимности. Советы хотели парализовать способность Пакистана защищать себя и поддерживать афганских борцов за свободу. Взрыв разрушил здание генерального штаба и нанес серьезный ущерб прилегающим районам, включая несколько дипломатических представительств. По данным пакистанских властей, среди гражданского населения столицы погибло не менее 60 человек. Премьер-министр Пакистана Мухаммад Хан Джунидже назвал атаку актом неприкрытой агрессии против суверенного государства и обратился к международному сообществу с просьбой о помощи. Разведывательные данные показывают, что Советский Союз одновременно с воздушными ударами развернул вдоль афгано-пакистанской границы крупнейшую группировку войск со времен первоначального вторжения в Афганистан. Спутниковые снимки фиксируют колонны танков, артиллерийские батареи и эскадрильи боевых вертолетов, растянувшиеся вдоль границы. «Это явная угроза вторжения», предупредил бывший директор ЦРУ Уильям Кейси. «Москва показывает, что готова пойти еще дальше, если Пакистан не прекратит поддержку афганского сопротивления». По оценкам американской разведки, общая численность советских войск у пакистанской границы достигает 15 000 человек. Особую тревогу вызывает развертывание ракетных комплексов средней дальности, способных поражать цели во всем Пакистане. Администрация Рейгана отреагировала на советскую агрессию серией экстренных мер, включая приведение в повышенную готовность американских сил в регионе Персидского залива и направление дополнительных кораблей в Аравийское море. «Соединенные Штаты не потерпят такой наглой агрессии против своего союзника», заявил президент Рейган в официальном заявлении Белого дома. «Мы рассматриваем все варианты ответа на это неприемлемое нарушение международного права». Министр обороны Каспар Вайнбергер проводит круглосуточные консультации с Объединенным комитетом начальников штабов о возможных военных мерах реагирования. Источники в Пентагоне сообщают, что рассматриваются варианты от экстренных поставок оружия Пакистану до прямого военного вмешательства. «Мы не можем позволить Советскому Союзу думать, что он может безнаказанно нападать на беззащитных беженцев», сказал представитель Белого дома. «Это пересекает все красные линии цивилизованного поведения». Конгресс готовится к экстренному заседанию в понедельник для обсуждения американского ответа. Лидеры обеих партий уже выступили с резким осуждением советских действий. Совет безопасности ООН провел экстренное заседание в субботу по требованию США, Великобритании и Пакистана для обсуждения того, что американский представитель назвал самым серьезным нарушением международного права со времен окончания Второй мировой войны. Однако именно выступление постоянного представителя СССР ВАН Олега Трояновского стало центральным моментом напряженных дебатов. В 45-минутной речи советский дипломат представил развернутое обоснование действий Москвы, сопровождая свои слова фотографиями, документами и свидетельскими показаниями. «Уважаемые коллеги», начал Трояновский, развернув перед собой толстую папку документов, «позвольте мне рассказать вам правду о том, что происходило на территории Пакистана под видом гуманитарной помощи беженцам». Советский представитель продемонстрировал аэрофотоснимки лагерей, на которых, по его словам, были видны тренировочные полигоны, склады оружия и казармы для боевиков. Он зачитал показания пленных маджахедов, утверждавших, что проходили подготовку в Бадабере под руководством пакистанских инструкторов и американских советников. «Лагерь Бадабер», заявил Трояновский, поднимая фотографию, «был не центром для беженцев, а крупнейшей базой подготовки террористов в Южной Азии. Здесь обучались не только афганские бандиты, но и наемники из Аргентины, Сальвадора, Никарагуа, везде, где Соединенные Штаты ведут свои грязные войны». Трояновский подробно рассказал о событиях 26-27 апреля в том же лагере Бадабер, где 22 советских офицера и сержанта, захваченных в плен бандформированиями при поддержке пакистанских спецслужб, подняли героическое восстание против своих мучителей. Они требовали только одного – связаться с представителями Красного Креста, с дипломатами, с международными наблюдателями, продолжал советский представитель. Вместо этого пакистанские власти применили против них артиллерию и реактивные системы залпового огня. Все до одного были убиты. Трояновский представил копии документов, которые, по его словам, доказывали непосредственное участие американских инструкторов в подготовке террористов и диверсантов в пакистанских лагерях. Он назвал имена и должности нескольких американских офицеров, которые якобы работали в регионе под прикрытием гражданских специалистов. Советский Союз месяцами предупреждал о недопустимости превращения пакистанской территории в плацдарм для агрессии против Афганистана, заявил Трояновский. «Мы направляли ноты протеста, проводили переговоры на всех уровнях. Нам отвечали лицемерными заверениями о гуманитарной помощи беженцам». Советский дипломат обвинил США в циничном использовании трагедии афганского народа для реализации своих геополитических амбиций и в превращении пакистанской территории в американский авианосец на суше. «Действия Советского Союза были вынужденной мерой самообороны», подчеркнул Трояновский. «Мы действовали в строгом соответствии со статьей 51 Устава ООН, которая гарантирует право на индивидуальную и коллективную самооборону. Каждая из пораженных целей была исключительно военным объектом. Каждый удар был точно рассчитан для минимизации потерь среди мирного населения». В заключении Трояновский предупредил: если террористическая деятельность против Афганистана и СССР не прекратится, если пакистанская территория продолжит использоваться как база для агрессии, Советский Союз оставляет за собой право принять дополнительные меры для защиты своих законных интересов. Американский представитель Вернон Уолтерс назвал выступление Трояновского циничной попыткой оправдать неоправдаемое и тканью лжи, призванной скрыть акт неприкрытой агрессии. Он потребовал немедленного прекращения советской оккупации Афганистана и вывода всех советских войск из региона. Попытка США и их союзников принять резолюцию, осуждающую советские действия, была заблокирована вето СССР и поддержана воздержанием нескольких стран неприсоединения, представители которых выразили обеспокоенность эскалацией напряженности со стороны всех участников конфликта. Аналитики в Вашингтоне предупреждают, что советские удары могут стать поворотным моментом в холодной войне, знаменуя переход к более прямой конфронтации между сверхдержавами. Это качественно новый уровень советской агрессии, считает эксперт по СССР из Института Брукингса Марта Брилл-Лалкотт. Москва открыто атакует союзника США. Старые правила игры больше не действуют. Особую тревогу экспертов вызывает личность нового советского лидера Григория Романова, который пришел к власти в марте после смерти Константина Черненко. В отличие от своих предшественников, Романов демонстрирует готовность к риску и конфронтации. Романов – это не Брежнев и не Андропов, предупреждает бывший посол США в СССР Джек Мэтлок. Он представляет новое поколение советского руководства, которое не помнит ужасов Второй мировой войны и может быть более склонно к военным авантюрам. Особый символизм событиям придает тот факт, что советские удары совпали по времени с финалом юниорского чемпионата мира по футболу в Москве, где советская сборная вчера вечером обыграла Бразилию со счетом 3-1 при аншлаге на стадионе «Лужники». Пока молодые советские футболисты торжествовали перед камерами всего мира, их старшие товарищи убивали беженцев в Пакистане, отметил обозреватель Wall Street Journal Роберт Бартли. Это идеальная метафора советской системы, улыбки для телевидения и смерть за кадром. Администрация Рейгана сталкивается теперь с дилеммой, как ответить на советскую агрессию, не спровоцировав более широкий конфликт. Варианты включают экстренные поставки оружия Пакистану, усиление американского военного присутствия в регионе или даже прямые военные удары по советским позициям в Афганистане. «Мы не можем позволить этому пройти безнаказанно», сказал один высокопоставленный представитель администрации. «Но мы также не можем позволить этому привести к Третьей мировой войне. Пока не ясно, станут ли выходные 7-8 сентября 1985 года началом новой, более опасной фазы холодной войны или Москва удовлетворится нанесенным ударом. Но очевидно одно: баланс сил в Южной Азии изменился навсегда, и последствия советского возмездия будут определять региональную геополитику на годы вперед. Серия трагических смертей американских военных вызывает вопросы. 6 офицеров погибли в несчастных случаях за последние 2 недели. Патрик Тейлер, корреспондент Пентагона. Вашингтон, 7 сентября. За последние 2 недели 6 американских военных офицеров погибли в серии не связанных между собой несчастных случаев в разных частях страны, что привлекло внимание к вопросам безопасности при военных тренировках и вызвало скорбь в военном сообществе. Последний трагический инцидент произошел в четверг утром, когда майор Дэвид Кристенсен, 34 года, Ис-354 ГО истребительного крыла на базе ВВС Илсон на Аляске, погиб при парашютном прыжке недалеко от Фэрбанкса. По данным официального расследования, основной парашют не раскрылся по техническим причинам, а запасной парашют запутался в стропах. Майор Кристенсен был высококвалифицированным офицером с безупречным послужным списком и более чем 300 успешными прыжками, сказал полковник Джеймс Райт, командир базы. Мы проводим тщательное расследование этой трагедии в сотрудничестве с экспертами по парашютному оборудованию. Кристенсен, выпускник военно-воздушной академии, служил в ВВС 12 лет и имел несколько наград за выдающуюся службу. Он оставил жену и двух малолетних детей. 31 августа военное сообщество потрясла гибель сразу трех офицеров из Форт Брегга в Северной Каролине при крушении частного самолета в горах Монтаны. Подполковник Роберт Макнил, 38 лет, майор Томас Андерсон, 35 лет, и капитан Джеффри Коул, 29 лет, возвращались с совещания в Колорадо-Спрингс, когда их арендованный Cessna 210 врезался в склон горы в условиях низкой облачности. Погодные условия были сложными, с переменной облачностью и ограниченной видимостью, сообщил представитель Федерального управления гражданской авиации. Предварительное расследование указывает на контролируемое столкновение с землей, что может быть результатом пространственной дезориентации в облаках. Все трое офицеров были ветеранами с многолетним опытом службы. Макнил командовал батальоном 82 и краткой воздушно-десантной дивизии, Андерсон служил в штабе специальных операций, а Коул был инструктором парашютной подготовки. 29 августа два офицера из подразделения специальных операций утонули в болотах Эверглидс во Флориде во время учебного похода. Майор Чарльз Уилсон, 36 лет, и капитан Майкл Питерс, 31 год, совершали тренировочное задание по выживанию в заболоченной местности, когда их болотоход перевернулся на глубоком канале. «Эверглидс представляют сложную среду даже для опытных военнослужащих», сказал представитель их подразделения, отказавшийся назвать свое имя по соображениям безопасности. Несмотря на все меры предосторожности и использование современного оборудования, такие инциденты, к сожалению, могут происходить. Поисково-спасательные операции продолжались два дня в сложных условиях болот. Тела офицеров были обнаружены под перевернутым болотоходом. Коронер округа Дейт классифицировал смерти как несчастный случай. Хотя представители Министерства обороны подчеркивают, что каждый инцидент произошел при разных обстоятельствах и в разных местах, концентрация смертей за короткий период привлекла внимание к вопросам безопасности военных тренировок. Наши военнослужащие регулярно участвуют в высокорисковых тренировочных мероприятиях как часть поддержания боевой готовности, сказал пресс-секретарь Пентагона Роберт Симс. Хотя мы принимаем все возможные меры предосторожности, определенный риск является неотъемлемой частью военной подготовки. Симс добавил, что Министерство обороны постоянно пересматривает и улучшает протоколы безопасности и что каждый инцидент подвергается тщательному расследованию. Доктор Роберт Андерсон, специалист по военной медицине из Военно-морского института медицинских исследований, отметил, что хотя каждая смерть трагична, статистически такие инциденты находятся в пределах нормального диапазона для военнослужащих, участвующих в высокорисковых операциях. «Военная служба по своей природе связана с повышенным риском», — сказал Андерсон. «Когда у вас есть большое количество высокоподготовленных профессионалов, постоянно участвующих в сложных тренировках, статистически неизбежно, что некоторые инциденты будут происходить кластерами. Тем не менее, некоторые эксперты по безопасности призывают к более пристальному изучению тренировочных протоколов. 6 смертей за 2 недели – это серьезный сигнал для пересмотра наших процедур безопасности», сказал отставной полковник Джеймс Моррис, эксперт по военной подготовке. «Каждая жизнь бесценна, и мы должны убедиться, что делаем все возможное для защиты наших людей. За статистикой стоят реальные семьи, потерявшие отцов, мужей и сыновей». Департамент по делам ветеранов сообщает об увеличении запросов на консультационные услуги от семей военнослужащих, обеспокоенных безопасностью своих близких. Эти трагедии напоминают нам о жертвах, которые приносят военные семьи каждый день, сказала Джоан Краус, директор программы поддержки семей в Форт Брегге. Наша задача – обеспечить, чтобы эти семьи получили всю необходимую поддержку в это трудное время. Пентагон объявил, что все 6 офицеров будут похоронены с полными военными почестями в Арлингтонском национальном кладбище. Похороны запланированы на следующую неделю. В ответ на серию инцидентов министр обороны Каспар Вайнбергер распорядился провести всесторонний пересмотр протоколов безопасности для всех высокорисковых тренировочных операций. «Безопасность наших военнослужащих является нашим главным приоритетом», заявил Вайнбергер в письменном заявлении. «Мы изучим каждый аспект этих трагических инцидентов, чтобы определить, можно ли было их предотвратить, и внесем необходимые изменения в наши процедуры. Пересмотр будет включать анализ оборудования, процедур, погодных факторов и человеческих факторов во всех типах военных тренировок. Результаты ожидаются в течение 90 дней. Тем временем, военные базы по всей стране проводят дополнительные инструктажи по безопасности, а командиры получили указание особо тщательно проверять все аспекты планирования тренировок. Коллеги описывают всех 6 погибших офицеров как преданных профессионалов, которые служили примером для подражания младшим военнослужащим. «Мы потеряли не просто офицеров, а лидеров и наставников», сказал генерал-майор Роберт Кингстон из Центрального командования специальных операций. «Их посвящение службе и стране будет помниться долго. В честь погибших на военных базах по всей стране приспущены флаги, а в их подразделениях проводятся поминальные службы. Хотя расследования продолжаются, военное руководство подчеркивает, что подготовка высочайшего уровня остается критически важной для национальной безопасности, несмотря на связанные с ней риски. Наша обязанность перед павшими и их семьями – убедиться, что их жертва не была напрасной», – заключил Симс. «Мы продолжим готовить лучших военнослужащих в мире, но сделаем это максимально безопасным способом». Патрик Тейлер освещает вопросы Пентагона для The Washington Post с 1982 года. Глава 4. Прямо со стадиона, не дожидаясь окончания празднования, я поехал на Восточную улицу. Для всех остальных моих партнеров по команде, включая даже торпедовцев, сегодняшний финал – это очень яркое и запоминающееся событие. Ну а для меня это не более чем очередной этап моей новой карьеры. По большому счету, если бы мне дали право выбора, я бы вообще не стал участвовать в этом чемпионате мира и предпочел бы отказаться, чтобы сосредоточиться на более важной, с моей точки зрения, задаче, а именно, на завоевании золотых медалей чемпионата Советского Союза сезона 1985 года и на выходе сборной Советского Союза в финальную часть нормального, взрослого чемпионата мира. Но меня никто не спрашивал, так что в результате я стал чемпионом мира среди молодежи. А завтра меня ждет перенесенный матч 26-го тура чемпионата страны. И это не просто какая-то рядовая игра с условным металлистом, черноморцем или кайратом. Это, можно сказать, главное дерби страны, матч с московским «Спартаком». Только статус этой игры вынудил меня и торпедовское руководство пойти на такой достаточно рискованный шаг, как попытка выпустить меня на поле уже на следующий день. Но в любом случае это еще было не точно, и нам с врачами и тренерами команды предстояло решить, выйду ли я завтра на поле. В 22:10 я уже был на Восточной улице. Само собой, дороги в Москве сейчас свободные, и не только вечером, но и в принципе. Пробки в столице Советского Союза сейчас воспринимаются не иначе как научная фантастика. Машина довезла меня непосредственно к воротам, к ступенькам торпедовской базы и через 5 минут вошел в кабинет Эдуарда Анатольевича. Там меня ждал целый консилиум. Сам Стрельцов, его верный помощник Воронин, а также начальник команды Виктор Иванович Золотов и врач Анатолий Георгиевич Проеев. Именно последнему и предстояло решить, приму ли я участие в завтрашнем матче. А вот и наш герой. Поприветствовал меня Стрельцов. «Проходи, чемпион, садись. Как самочувствие после бразильцев?» «Нормальное, Эдуард Анатольевич», — ответил я, хотя ноги, само собой, у меня были налиты свинцом, а в голове шумело. Эдуард Анатольевич внимательно посмотрел на меня, потом повернулся к врачу. «Анатолий Георгиевич, давайте осмотрите нашего героя, и будем думать, что делать с завтрашним днем». Проеев тут же сделал небольшой экспресс-осмотр новоявленного чемпиона мира среди юниоров. Пульс – 68 ударов в минуту, давление как в аптеке – 120/80. В принципе, все в порядке, но по большому счету ничего сверхъестественного он вот так, за 5 минут, и не мог узнать. Так что решение в любом случае надо было принимать по моему субъективному самочувствию, а оно действительно было нормальным. Да, если бы прямо сейчас мне пришлось выходить против Спартака, то это была бы не научная фантастика, а вот завтра уже проще. Так что именно это я и озвучил дорогим товарищам, тренерам, врачу и администратору команды. Могу играть, Эдуард Анатольевич, могу, и если нужно, сыграю. А вот молодой человек сказал очень правильную вещь, вступил в разговор Золотов. А нужно ли завтра нам Славу выпускать на поле? Все-таки отрыв от Динамо большой, и даже если проиграем, то 6 очков как минимум будет. Да и не факт, что Динамо воспользуется этой оплошностью. Может быть, как раз наоборот. Пусть молодой человек посидит в запасе, отдохнет. Золотов говорил размеренно, взвешивая каждое слово. Тех же братьев Савичевых, которые вообще на год старше, вы, Эдуард Анатольевич, не собираетесь выпускать на поле, а ребята в одинаковой ситуации. Что Слава играл в финале с бразильцами, что Юра с Колей. Однако же братья сидят и отдыхают, а мы с вами сейчас обсуждаем вероятность появления Славы в составе на завтрашней игре. Конечно, можно и обойтись без него, тут же согласился главный тренер. Виктор Иванович, вы правы, отрыв у нас все равно есть, и он очень хороший, и даже завтрашнее возможное поражение мало что изменит. Но если все-таки обыграем Спартак, то практически со стопроцентной вероятностью мы чемпионы. Стрельцов повернулся к своему помощнику, потому что он замялся, что у нас там с календарем, Валера, посмотри, пожалуйста, чтобы я не ошибся. Воронин тут же зашуршал бумагами, разложенными на столе. Спустя несколько минут он ответил: смотрите, у нас после матча со Спартаком 9 игр, из них что можно выделить? 7 октября, Тбилисская Динамо, в ноябре Зенит, и тогда же в ноябре Днепр. Вот, на мой взгляд, это наиболее опасные с точки зрения потери очков игры. Все остальное куда проще. Черноморец, Кутаиси, Арарат, Нефтчи, СКА, Факел. У них труба пониже и дым пожиже. Воронин отложил бумаги и посмотрел на Стрельцова. И я с тобой, Эдик, полностью согласен. Если возьмем 2 очка у Спартака, то можем вешать себе на грудь золотые медали. Даже если мы проиграем 3 игры, вот как раз те, которые я перечислил, то все равно отрыва от Динамо нам хватит с запасом. Да и не факт, что Киев пройдет оставшийся отрезок чемпионата без потерь. Воронин поднял глаза на меня и внимательно посмотрел. Так что если бы речь шла обо мне, я бы, конечно, сказал, что играть буду. Валерий Иванович, вы так говорите и так смотрите, как будто я отказываюсь, ответил я, в том числе и на его выразительный взгляд, в котором мне действительно виделось сомнение. Как будто Воронин и правда сомневался в том, что я хочу играть в завтрашнем матче. А я играть в завтрашнем матче очень хотел. Я люблю играть против Спартака. Я всегда любил играть против Спартака, и в торпедовской майке, и в своей будущей, ну или прошлой, карьере. Спартак для меня всегда был раздражителем. И не потому, что какие-то особые теплые или, наоборот, холодные чувства я к нему испытывал. Нет. Потому что «Спартак Москва» – это имя. Это знаковый клуб как для российского футбола, так и для восточноевропейского, да и в принципе для футбола в целом. Это команда, против которой нужно играть с особым настроем. И он у меня всегда был. Так что я посмотрел внимательно на Воронина, перевел взгляд на Стрельцова, потом снова вернулся к Воронину. И, набрав побольше воздуха в грудь, сказал: «Конечно, я хочу играть. И я буду играть». Если нет никаких возражений со стороны вас, товарищи тренеры. После этого вопроса моим участием в завтрашнем матче был закрыт. Но одно дело сказать, а другое дело подготовиться. Сразу же после разговора в кабинете Стрельцова я с Анатолием Георгиевичем отправился в медицинский блок торпедовской базы. Помещение было оборудовано по последнему слову советской спортивной медицины. Современные кушетки, холодильники с лекарствами, ванны для водных процедур, небольшая парилка. «Раздевайся, ложись на кушетку», — сказал Проев. Через минуту, когда я занял место перед ним, он приступил к делу. Сначала общий массаж. Анатолий Георгиевич работал молча, методично разминая каждую мышцу, чувствуя, где зажимы, где накопилась усталость. И под его пальцами я тоже очень хорошо чувствовал все проблемные места. «Икры забиты у тебя, конечно, да и поясница какая-то напряженная», констатировал он, но ничего критичного, к завтрашнему вечеру приведу тебя в порядок. Массаж длился минут 40, постепенно мышцы становились мягче, кровообращение улучшалось, появлялось ощущение легкости. Анатолий Георгиевич знал свое дело, каждое движение было точным и выверенным. Потом, продолжение массажа, а после него ледяная ванна, вечный иезуитский, но при этом очень эффективный прием. И это было испытание, самое настоящее. 5 минут в воде температурой градусов 10. Зубы стучали, но, назвался груздем, полезай в кузов. Я терпел, потому что без ледяной ванны никуда. Снимает воспаление и ускоряет восстановление, то, что нужно сейчас. А теперь в баню, скомандовал доктор. Контраст температур бьет на повал. Из ледяной воды сразу в парилку. Организм получает такую встряску, что можно только предположить, как сейчас ускоряется обмен веществ, как начинают эффективнее работать процессы восстановления. Кровь разгоняется, а мышцы, наоборот, расслабляются. Красота. В бане я просидел минут 20 и как следует пропотел. Жар обволакивал тело, из пор выходили токсины, накопившиеся за матч. Березовый веник, которым орудовал Анатолий Георгиевич, довершал дело, каждый удар был как микромассаж. А потом, холодный душ, отлично, одобрил Проеев. А теперь давай-ка, голубчик, добро пожаловать на капельницы. Да, фармподдержка, пусть и образца 1985 года, это тоже необходимая вещь в таком экспресс-восстановлении. Глюкоза с витаминами группы В, пока что это. Сижу в кресле, смотрю, как в вену медленно капает так необходимая сейчас жидкость. Доктор специально отрегулировал капельницу так, чтобы она работала не струйно, а капельно, притом достаточно медленно поступали лекарства в вену, так что процедура заняла минут 40. Уже через полчаса я почувствовал заметное улучшение. Голова прояснилась, усталость стала отступать. Глюкоза работала, восполняя энергетические запасы организма. «На сегодня хватит», — сказал доктор. «Теперь марш в номер, и завтра продолжим». «Ага, а вот и наш чемпион», — обрадовавшись, вскрикнул Дозмаров, мой вечный сосед по комнате. «Ну что, я слышал, что завтра ты хочешь сыграть со Спартаком». «Да, Сань, хочу. Не знаю насчет всего матча, но на вторые 45 планирую выйти». «Ну, дело твое, Слав», — усмехнулся Дозмаров. «Если считаешь возможным выйти, то почему бы нет? Хотя мы и без тебя красно-белых приголубим по самое не могу». Вовка Кобзев такую форму набрал, что некто Ярослав Сергеев, теперь уже чемпион мира среди молодежных команд, нам не очень-то и нужен. Ну, во всяком случае, завтра. Сань, я буду только рад, если к моменту моего выхода на поле мы будем вести в счете. И за Володю я рад, сказал я совершенно искренне. Он, сам знаешь, может играть намного более серьезную роль в команде, чем сейчас. Говоря это о Кобзеве, я нисколько не лукавил. Володя действительно очень мощный, нацеленный на ворота и заряженный на борьбу футболист. Пожалуй, если бы не избыток атакующих игроков у Торпедо, то Володя без проблем играл бы в старте. И если сравнивать, например, с Андреем Риткаусом, то Кобзев уже сейчас значительно сильнее. Но и Андрей сейчас тоже не игрок основного состава. Его лучшие годы, прямо скажем, остались позади. Так что прогресс с Кобзевой то, что в последних матчах он регулярно забивает нашим соперникам, не мог не радовать.